Какой же ты отброс, я не стал тебя просто убивать и затеял разговор, надеясь на твое раскаяние и, как минимум, чистосердечное обещание искупить свою вину, помогая несчастным, с концентрированным презрением сообщил Сид, едва сдержавшись от плевка. Но, видимо, Горбатова только могила исправит. Отправляйся в бездну. Зарт в последний раз дернулся, после чего старик вытянул объятую фиолетовым пламенем руку в его сторону. Мгновение, и парень ощутил, как сама сущность жизни начала вытекать из его тела. 5 секунд, и на пермакрит падает иссушенное тело, под стать мумии из древней гробницы. Уже лучше, пробормотал под нос Эрата, сжимая и разжимая правую руку, которая будто помолодела лет на 60, но недостаточно. Этого отброса даже на полтела не хватило, хотя его дружков еще много. На все тело должно хватить. Замолчав, Сид покачнулся и схватился за голову. Еще не отойдя после воскрешения Джейнгала, он применил сразу несколько техник силы, что только усугубило повреждения. Но переливание жизненной энергии должно было немного подлатать тело Ирата, а там уже будет время вплотную заняться этим моментом. Обернувшись назад, парень прищурился. Сюда уже отправилась двойка джедаев. Они почувствовали нечто неладное и решили проверить все лично. А значит, нужно уходить. Сейчас молодой Сид не был в состоянии справиться даже со слабейшим из этой парочки. Убирать труп не было смысла. Джедаи все равно его найдут. И для Ирата было даже более выгодно, чтобы нашли. Ведь они никому ничего не скажут, когда узнают, что произошло. Для рыцарей света будет тяжко вынести истину, и она изменит их навсегда. Все это парню любезно показала сила. Удивительно, с момента избиения Джейн энергия вселенной оказалась на диво активной и подсунула уже не одно видение за сутки. Или дело было в плохом состоянии Ирата, ведь некоторые ситы пытались узреть будущее, будучи на грани жизни и смерти. Бросив последний взгляд на мумию, парень с трудом поковылял прочь, к новой жертве. Чтобы разобраться со всеми, Ирата понадобилось еще 5 часов. С ними он уже не говорил, а только уводил в неприметный угол, где высасывал жизненную энергию. Когда он закончил, то добрался до ближайшего отеля и снял себе комнату. Там набрал в ванну воды и забрался внутрь прямо в одежде. Положив голову на борт, Ирата закрыл глаза, накрыл лицо ладонью и устало выдохнул. Конец отступления. Сейчас я ощущал полнейшее опустошение, прикончив всех тех ублюдков. Не хотелось вообще ничего, кроме как просто лежать в горячей воде в одежде и просто смотреть в незнакомый потолок. Видимо, решение вопроса с ублюдками подействовало как триггер для расслабления. И теперь начался откат по всем фронтам. Можно было воспользоваться своими ментальными умениями и просто разобраться со всеми испытываемыми эмоциями, но это был простой путь. Подумав, решил отрефлексировать данное событие и идти дальше. Все же, несмотря на весь произошедший пиздец, жизнь продолжается и для нас с Джейн все закончилось не так плохо, как могло. Сейчас, разобравшись с этими нелюдями, в переносном смысле, я не испытывал удовлетворения или радость, а только чувство, что вынес из дома вонючий мусор, но хотя бы тело подлатал до приемлемого уровня. Правда, восстанавливаться после сеанса воскрешения мне придется еще долго. Если получится найти сносных целителей, вся надежда была на Аингти и хорошую алхимию, то, может быть, за год с копейками удастся прийти в себя, а там уже посмотрим. Постепенно мысли свернули на то, как ощущается купание в одежде. Надо сказать, любопытный опыт, но повторять его я бы не стал. Внезапно тишину комнаты прервал звонок моего переносного голопроектора. Вся техника лежала на специальной полке, поскольку купаться с ней было бы уже совсем странно. Притянув голопроектор неспешным телекинезом, я с некоторым удивлением убедился, что звонил мой непосредственный начальник, а не Марта, чего я подспудно ожидал. «Здравствуйте, мастер», откашлившись, хрипло произнес я. «Что-то случилось?» «Здравствуй, Ирата», поприветствовала меня полупрозрачная проекция мрачного сита. «А это уже у тебя надо спрашивать, что там у вас произошло, что я аж на Кариба не почувствовал твою боль и гнев. А как, вырвалось у меня, интересно, не то слово, но я жду твоего рассказа». Судя по тону, мастер определенно раздражен, так что лучше ему все объяснить. Вот как-то так и получилось. Рассказ занял минут 15, во время которых Сид периодически задавал интересующие его вопросы. «Да, интересная история», — задумчиво констатировал Киртус, смотря куда-то в сторону. «И вы даже не назовете меня дураком?» — поинтересовался я у голопроекции. «Ты дурак, Ирата», — с готовностью повторил мастер. «Хотя дурак только в некоторых аспектах. Очевидно, что сила подтолкнула тебя именно к этому результату, поэтому ситуация далеко не так однозначна. Но что однозначно глупо, так это ваше молчание с Мартой. Вы должны были тут же связаться со мной. А Во Иншин весьма зол. Первый раз его таким вижу. Я просто хотел сначала прийти в себя и тогда уже сообщить вам. Сразу не умер, так что можно было повременить. И, если что, это я уговорил Марту ничего вам пока не сообщать. В такой ситуации она должна была не слушать тебя, а думать своей головой, защитник Хаттов», — сурово парировал Киртус. «Ну, да ладно. Сейчас важнее то, что джедаи могли ощутить воскрешение и последующее высасывание жизни. А это проблема для нас, не такая, как вы думаете. Сейчас на Кареллии маловато джедаев, но ввиду того, что это комбинированная техника, они точно не поймут, что произошло. К тому же, большая часть потока энергии уходила в тело Джейны в саму силу, чтобы вернуть назад еще не оформившийся разум ребенка. Выброс вовне был слабым, а высасывание жизни ощутили только двое джедаев, которые после не станут что-либо предпринимать. «Ты получил видение?» – спросил мужчина, потирая подбородок. «Да, ладно, деланного не воротишь, но теперь нам следует приглядывать за той девочкой и ее ребенком. Если сила столь явно вмешалась в ее судьбу, то эти двое, скорее всего, важны», – потирая подбородок, задумчиво сказал Киртус. «Знать бы еще, как, может быть, у нее есть ген архитекторов и Мария родит императора императоров?» – брякнул я. «Что? Откуда ты это узнал? Какое-то видение?» Наклонившись в мою сторону, спросил мастер. «КХМ, да это так, из книжки моей первой родины. А я смотрю, у тебя после близости со смертью раззудился юмор. В общем, я скажу Марте уделить Галле и ее дочке максимум внимания. Пусть держит их поближе к себе, а ты возвращайся на Карибан. Прямо сейчас, тебе срочно нужно лечиться. Высасывание жизни это хорошо, но определенно недостаточно. Понял. Надеюсь на это. Я пока буду готовить все к твоему лечению, а ты постарайся не вляпаться еще раз. Надеюсь, джедаи не будут активно искать возмутителя спокойствия. И я». Глава 61. Эмоции, а не покой. Глава 61. Эмоции, а не покой. Отступление. Звонок голопроектора оторвал Марту от размышления о поступке Ирата. Встряхнувшись, Твилечка взяла прибор и посмотрела на небольшой дисплей, чтобы узнать, кто ее отвлек. «Вот же хат», – прошептала женщина, сдержав более изощренные ругательства. Сейчас было не до них. Глубоко вдохнув, она включила проектор. «Здравствуйте, милорд». «Здравствуй, Марта», – произнес нахмуренный Иншин Киртус. «Думаю, ты знаешь, по какому вопросу я связался с тобой». Сентрис даже не удивилась его осведомленности. За время службы реванитом она сполна насмотрелась на сверхъестественные штучки одаренных и даже завидовала им, ведь в работе Твилечки подобное может изрядно помочь. Но, увы, ее количество мидихлориан было ненамного выше, чем у обычного разумного, что ставило крест на возможности обучиться различным трюкам. «Да, прошу прощения, что не сообщила о произошедшем с Ирата. Мне следовало это сделать, даже несмотря на просьбу парня», — покаянным тоном сказала женщина, увидев, как Сид кивает. «Верно. Но Ирата во время нашего разговора грудью встал на твою защиту, поэтому оставим данный инцидент», — заметил Киртус, вызвав удивление у Марты. «К тому же все более-менее обошлось. Правда, теперь нам следует ждать проблемы со стороны джедаев. Официально, их сейчас на Кареллии не слишком много», — сообщила Твилечка. «Возможно, есть несколько находящихся инкогнито, но таких вряд ли много. Они до сих пор не восстановились после бойни, учиненной Дартом Малгусом, заодно и влияние свое подрастеряли. Это хорошо, но Ирата говорил, что сколько-то из них в итоге могут отдалиться от ордена. Их неплохо было бы направить. Я сообщу нашим товарищам среди джедаев», — с готовностью пообещала женщина. «Хорошо, тебе связаться с ними будет проще. Ладно, сейчас это не так важно. Что с Джейнгала и ее дочерью? Состояние у обеих стабильное. Врачи в клинике пообещали, что за месяц вылечат их в достаточной степени. После просто нужно будет пройти еще один длительный курс лечения для устранения оставшихся проблем». «Так, а с самой девочкой ты общалась?» «Да, умная и добрая, и буквально жаждет отплатить Ирата. ХМ, весьма удачно», — задумчиво протянул Киртус, потирая подбородок. «А еще я договорилась с ней о работе на меня», — добавила Марта, немного поменяв свое положение на диванчике. «Пока она подрастет, заматереет, а там, глядишь, и Рата возьмет ее к себе. Думаю, специалист из Джейн выйдет хороший по части экономики и менеджмента. Отлично, похвалил Марту Сид. Держи ее поблизости, но мягко, не передави. Возможно, эта девочка или ее дочь как-то проявит себя в будущем. И иметь их лояльными нашей организации крайне важно. Сила не просто так втянула Ирата во все это. И, скорее всего, не просто так именно его. Я чувствую это. Поняла, сделаю в лучшем виде. Что-то еще? Нет, а теперь не буду тебе мешать. Если с Джейнгала что-то произойдет, то немедленно сообщай мне в любое время дня и ночи. Так точно. Хорошо, конец связи. А за некоторое время до этого на другом конце коронета двое молодых рыцарей-джедаев направились к внезапно проявившейся вспышке тьмы. Она была не слишком сильна и как бы размыта, но даже такое происшествие требовалось расследовать. «Катира, нам нужно сообщить мастерам», — уже в который раз повторил рыцарь Лейксорн своей напарнице и по совместительству подруги со времен пребывания юнлингами. 23-летний джедай был высоким шатеном, имевшим короткую бороду на худом треугольном лице, яркие синие глаза и одетый в белую мантию и коричневую накидку, под которой виднелись доспехи. «Если мы им сообщим, то нас обязательно остановит, а значит, злоумышленник, если все так, как мы думаем, просто сбежит». Нахмурившись, произнесла Катира Эрсид, ни на секунду не сбавляя скорости Эроспидера, в котором летели оба джедая. «Мы не можем этого допустить, Лей. Девушке, как и ее напарнику, тоже недавно исполнилось 23 года. Смуглая брюнетка, с собранными сзади волосами, за исключением двух прядей на висках, в противовес мужчине, выглядела опаснее. На ее овальном лице горели решимостью зеленые глаза, а полные губы были плотно сжаты, в ожидании столкновения с потенциальным ситом. Даже броня у Катиры оказалась словно выставлена на показ, практически не прикрываемая коричневыми одеяниями. Но тут может быть сит, закономерно предположил Сорн, совершенно недовольной ситуацией. Это большой риск. Мы с тобой двое боевых джедаев и точно сможем, как минимум, задержать сита, заставив его раскрыться на весь коронет. Катира, в тебе говорят эмоции, устало выдохнув, констатировал Лейк. Ты забыла кодекс? Нет эмоций, есть покой. Ты до сих пор не простила ситов за смерть наставника. А ты простил. Эмоциями тут делу не поможешь. Кати, послушай, это все дурно пахнет. Принялся убеждать парень напарницу, подавив воспоминания о разрушенном храме на Карусанте и мертвом наставнике, убитом лично мясником империи. Давай не будем действовать сгоряча. Запросим подкрепление и... Мы лучшие в нашей, да и еще несколько группах, перебила девушка своего друга безо всякой гордыни. И этого сита, если это все же он, нам не стоит бояться. Да и ради чего мы тренировались столько лет? Ради того, чтобы при любой опасности звать на помощь. Эф, я уж точно нет. Так пусть этот предполагаемый сит станет нашим финальным экзаменом. К тому же, если ты так переживаешь, это произойдет на территории республики, а значит, у него куча проблем. Разве это не прекрасный шанс сразиться с реальным противником, Лейк? Что бы сказал мастер Шен, услышь тебя, Катира? Задал риторический вопрос Сорн, поняв, что эту упрямую банту не переубедить. Ты слишком эмоционально и думаешь, скорее как сит. «Мастер уже ничего не скажет», — глухо отозвалась Айрсид, скосив на парня взгляд и практически сразу вновь уставившись на эстакаду. «А насчет второго, чтобы одолеть ситов, нужно их понимать, и даже кое-что у них перенять, иначе никак. Опасные ты вещи говоришь. Именно из-за этого тебе и постоянно читали лекции на тему недопустимости подобного поведения. Ну, вот такой я неудачный джедай», — хмыкнув, с едва заметной гордостью призналась Катира. «Зато ты прямо образец. Даже учителя удивлялись, что мы, как лед и пламя, но дружим. Есть и получше меня джедай. Ладно, придется, как и в детстве, сдерживать твои порывы. Присмотрю, чтобы в этот раз ничего не случилось. Вместе мы его точно одолеем, Лейк», — сказала девушка, постаравшись подавить азарт. Она уже несколько лет ждала подобного случая и просто не могла его упустить. Но теперь следовало подготовить свой разум к потенциальному столкновению. Пусть Катира периодически излишне увлекалась эмоциями, но всегда старалась не уйти по этому пути слишком далеко. «Надеюсь, но если что-то произойдет, то ты обязательно скажешь. Я же говорил». «Да, так и скажу», — устало подтвердил Лейк. «Так, приготовься. Мы уже близко. Я отчетливо чую вонь темной стороны, как и я. Спустя полминуты Катира остановила на ближайшей парковке, и оба джедая торопливо пошли туда, куда указывала сила. Несколько поворотов, и они оказались в грязном закутке, окутанном темной стороной, в котором лежала мумия мужчины. Катира, проверив пространство на предмет ловушек и убедившись, что все нормально, стремительно подлетела к трупу. Вот же, это точно применение ситской способности. Осматривая мумию, констатировала Айрсид. «Я о чем-то таком читал», — произнес Лейк, держа в правой руке пока не активированный меч. Покопавшись в памяти, вспомнил, что это за способность. «Кажется, с помощью подобной техники ситы высасывают жизненные силы. Хаем, значит, он ранен, возможно. Надо попробовать через силу понять, где он сейчас», — сказала Катира и, отложив труп, собралась использовать глубокую медитацию. «Посторожи меня, будь осторожна», — посоветовал Сорн, внимательно наблюдая за пространством. «Тут тьма, как бы она ни помешала, обязательно». Глубоко вдохнув, сев прямо на грязный пермакрит и применив ментальное упражнение, Катира начала погружаться в силу. При этом она не пренебрегла защитой от потенциальных проблем. Вот только практически сразу все пошло не по плану. Да, сила показала сито, но никуда он пошел, а то, какие мысли и эмоции у него были во время убийства. И это откровение опустилось, словно молот на голову, совершенно не готовый к подобному повороту джедайки. Пока в силе дух девушки с ужасом проживал события недавнего прошлого Джейнгала, в реальности ее тело начало биться в конвульсиях. «Катира?» — спросил Лейк, тут же оказавшись рядом с подругой. «Катира, да что же такое?» Быстро обратившись к силе и не почувствовав присутствия иных одаренных, парень решил рискнуть. Повесив меч на пояс, он положил ладони ей на лоб и попробовал ментально достучаться до Айрсид, и попал в ту же ловушку. Теперь они оба получили видение прошлого. Подобная ситуация произошла не столько из-за силы, сколько из-за эмоций Ирата. Во время убийства первой своей жертвы, он выплескивал из себя сцену избиения Джейн с такой интенсивностью, что та отпечаталась в силе. Попробовав через нее выследить сита, джедаи, сами того не ведая, увидели то, о чем даже не подозревали. Ментально для пары друзей прошло куда больше, чем минута, которую они отсутствовали в реальности. Первой в себя пришла Катира и со всхлипом чуть не впечаталась в пермакрит лицом. Лишь тело Лыка, что застыло впереди, помешало ей упасть. Пытаясь отдышаться, Айрсид ощутила, как вздрогнул парень. «Каха, че что это было?» – просипел он, рукой стерев пот с лица. «Видение, да», – тихо ответила девушка, отстранившись от Сорна и попытавшись встать. Ощутив, что пока не сможет подняться, она кое-как перебралась к ближайшей стенке и, прислонившись к ней, закрыла глаза, пытаясь отдышаться. Лейк, опирающийся на пермакрит обеими руками, выдохнул и перебазировался к подруге. Так они и сидели в полной тишине еще несколько минут. «Хат, так он что, отомстил за ту девушку?» — поинтересовался Сорн, начав складывать картинку в голове. «Да, сила его знает», — неопределенно отозвалась Катира, слабо дернувшись. «Но те эмоции, что он испытывал, не думала, что ситы на подобное способны. Да уж, и еще, он был каким-то старым и слабым, но после высасывания жизни словно омолодился. Такое возможно для глубоких стариков?» — задал вопрос парень, поскольку не слишком разбирался в данном вопросе. «Не знаю», — глухо ответила Катира, закрыв глаза и пытаясь унять эмоции. Вот только сейчас, как и в момент смерти наставника, она совершенно не могла взять их под контроль. Лейк кинул взгляд на подругу и крепко обнял ее, пытаясь придать уверенности направленными эмоциями. Та сразу проделала то же самое. Так они и сидели, смотря на иссохший от темной техники труп. Несмотря на то, что Сорну удалось проще пережить это видение, чем его подруге, парень оказался потрясен той жестокостью. Во время нападения на храм он также присутствовал внутри и своими глазами видел, как ситы сражались с джедаями. Но то была бойня не на жизнь, а на смерть. Здесь же, с трудом, полностью сосредоточившись, Лейк смог подавить эмоции и попытался разобраться в случившемся. Он обратился к видению и стал искать малейшие зацепки, чтобы понять, что именно он так желал понять. Молодому рыцарю еще предстояло осознать в будущем. А вот Катире было куда сложнее. Деятельная и эмоциональная натура девушки требовала прямо сейчас найти сита и задать ему множество вопросов, а после добраться до той компании. Как минимум, их следовало посадить далеко и надолго. И это если сама Айрсид не захочет привести хотя бы часть наказания в исполнение лично. Неожиданно этот сухарь Лейк додумался наконец обнять ее, и тогда девушке стало легче. Парень направил в сторону подруги ментальную волну прохлады, которая помогла немного остудить горячую натуру Катиры. Но даже так ей пришлось долго успокаивать себя в глубокой медитации. При этом она увидела кое-что новое. Когда девушка открыла глаза, Сорн задумчиво ходил по закоулку, морщась от едва заметной теперь тьмы. Он не был стариком, сиплым голосом сказала Катира, после чего откашлялась. Кто он? А, Сид, да. Тщательно вспомнив видение, я заметила, что у него тогда был молодой голос и руки, совсем не похожие на те, что были во время убийства. Точно, он же тянулся к той девушке. Но что он хотел сделать? Даже так я понимаю, что там уже бессмысленно было хоть как-то помогать бедняжке. Но он что-то сделал и постарел, заметила Рысит, встав на ноги и потянувшись, разминая затекшее тело. Мы должны отправиться туда и сами все осмотреть, Лейк. Ты думаешь, у нас получится, Катира? С едва заметным скепсисом спросил Сорн. Мы не обучались таким техникам. Сила нас направит, как и до этого. Не могли же мы все это увидеть просто так? Она точно поможет нам, экспрессивно заявила девушка, подойдя вплотную к другу. Нет эмоций, есть покой, напомнил он, добившись, чтобы Катира послушно закрыла глаза и глубоко задышала. И увидели мы это из-за твоего желания. Нас тут вообще не должно быть. А ты, зная, что в итоге мы увидели, считаешь, что я неправильно поступила, Лейк? Не удержавшись от вопроса, практически воскликнула рыцарь, открыв глаза, что мы не должны были увидеть это. Парень поджал губы и опустил взгляд. Катира, эмоции. Я боюсь, что такими темпами ты падешь. За войну не удержались даже самые стойкие и чистые. Прошу, тебе нужно обратиться к нашим мастерам. Возможно, даже к грандмагистру Шан. И как можно скорее. Это подождет. И я уже практически успокоилась, не слишком покривив душой, произнесла Катира, отойдя немного назад. Но чего это ты, друг, испугался, что я превращусь в темного джедая? Да и разве страх это не эмоция? Потому что не хочу этого, сказал Лейк, вложив в эти слова определенные чувства. И да, страх тоже эмоция, которую мне придется подавить. Не волнуйся, я не планирую пасть на темную сторону. По крайней мере, раньше тебя, хмыкнув, заявила Катира, ткнув друга локтем в бок. Ох, не успел он процитировать одно из изречений мастеров-джедаев, как к ним в закоулок заглянул мужчина-чагрянин. Ой, я, это, не вовремя, промямлил он, увидев двух людей и труп вместе, где хотел справить малую нужду. Проводится операция джедаев. Тут же рявкнула не растерявшаяся Катира. Понял, сообщил чагрянин и в мгновение ока скрылся с глаз рыцарей. Нам нужно сообщить о трупе, напомнил Лейк, тяжело выдохнув. Айрсид кивнула и нехотя набрала по камлинку мастера Маритани. Быстро обрисовав ей ситуацию, изрядно слукавив, она решила закруглять разговор, избегая приказов оставаться на месте. Так, мастер, кажется, проблемы со связью. Катира, ожидайте меня и... Но девушка просто нажала на кнопку выключения голопроектора. Пип. Ну, вот и все. А теперь быстрее к другому месту. Ты отключила мастера, ты же понимаешь, что такое поведение. Сейчас нам не до того. К тому же, ты не сказала ей всей правды, а мы ее и не знаем. Это мог быть просто одаренный, что сошел с ума после увиденного и убил виновника. Все, садись и поехали. Забравшись в аэроспидер, рыцари отправились к месту, где все началось. Домчались они туда за 15 минут, во время которых ощутили уже знакомую пульсацию темной стороны. Значит, Сид добрался до еще одного преступника. Но, несмотря на свой долг, джедаи сразу подавили желание искать своего природного врага. Слишком ситуация оказалась странной. Оказавшись на месте, которое и днем было не слишком людным, Лейк и Катира начали размышлять, как быть дальше. Сила, на которую уповала девушка, ничего не подсказала, оставаясь инертной. Только сенсорика джедаев помогла ощутить какие-то отголоски могучего события. Но больше ничего. Что будем делать? Спросил Сорн, сложив руки на груди и наблюдая за малочисленными прохожими. Нужно использовать совместную медитацию и попробовать получить ответы на наши вопросы. Через полминуты ответила девушка. Мы не умеем использовать Тайвардракс, заметил парень. Это редкая способность. Зато нам о нем рассказывали во время обучения. Просто войдем в медитацию, припомним, как надо было применять технику, и отдадимся на волю силы. А если не выйдет, задал закономерный вопрос Лейк, приблизившись к девушке. Это если пока не наступило. Попробуем и тогда будем решать. Хорошо, действуем. Дождавшись, Пока на улочке практически опустеет, оба сели поудобнее и начали медитировать, объединяя силы. Первое время ничего не выходило, сила оказалась глуха к просьбам двух своих слуг. Но, спустя пару субъективных минут, энергетическое поле, что объединяет в себе всю Вселенную, откликнулось, любезно показав произошедшее джедаям. Через непродолжительное время, оба рыцаря вывалились из медитации и, не замечая удивленных взглядов зевак, направились к своему аэроспидеру. Усевшись в салоне, они замолчали, но ненадолго. «Нам нужно в космопорт», – необычно спокойно для себя заявила Катира и включила движки спидера. «Зачем? Или? Он там?» «Да». Аэросид активировала автопилот, поскольку сама хотела не отвлекаться от своих мыслей, ибо подумать над чем у нее было. Впрочем, как и Лыку. Конец отступления. Глава 62. Гармония и сила связи. Глава 62. Гармония и сила связи. С днем Великой Победы, товарищи читатели. Отступление. Аэроспидер гнал к космопорту, пока оба джедая сидели в тишине, а Катира в этот момент размышляла. Когда она погрузилась в силу на месте проведения неизвестной ей техники, девушка оказалась ошеломлена. Смешение темной и светлой сторон было чем-то немыслимым. В Ордене ходили истории о древних временах, когда предки джедаев обладали подобными возможностями. Вот только большинство считало это просто сказкой. Как джедай, девушка должна бы считать это ужасной ересью, но Айросид просто не могла. В тот момент она словно обрела недостающий фрагмент мозаики под названием «Суть». То, чего Катире не хватало всю жизнь. Непостижимый идеал, к которому она так стремилась во тьме незнания. Теперь он мимоходом появился перед девушкой, и Айросид требовалось встретиться с этим неизвестным ситом, чтобы узнать ответы на все мучившие ее вопросы, в том числе и о судьбе той бедняжки. Лейк тоже предавался тяжелым думам. Еще будучи падаваном, он слышал истории о джедае, но, в отличие от большинства джедаев, считал, что слухи на чем-то базировались. Впрочем, за давностью тысячелетий Сорн не придавал им слишком большого значения, и теперь встреча с ожившей сказкой оказалась весьма странной. В то, что этот неизвестный, обычный сит, верилось с трудом. Вряд ли такой станет спасать незнакомца, получая взамен тяжелые травмы. Да и управлением обеими сторонами силы от давних противников джедаев тоже не стоило ожидать, и это здорово сбивало с толку. Лейк даже вспомнил строчки кодекса о гармонии. Той гармонии, что чувствовалось в действиях незнакомца. Прямо сейчас, переосмысливая свои действия и действия иных джедаев, парень остро чувствовал, что подобного никогда не испытывал. Это очень смущало молодого рыцаря. Даже привычные техники медитации и мысленное зачитывание строк кодекса не помогало. Наоборот, эти попытки успокоиться лишь усиливали смятение духа. Сорну оставалось только надеяться, что магистры подскажут ему верный путь. Таким образом, дорога до космопорта прошла в напряженной атмосфере и молчании. Но рано или поздно все кончается, так и джедаи добрались до своей цели. Не сговариваясь, они выскочили из аэроспидера и практически бегом направились на едва ощутимый отзвук ауры сита. Пробираясь сквозь толпы разумных, друзья добрались до неприметного корабля серого цвета, который уже готовился к отлету, и за его иллюминатором джедаи увидели искомого возмутителя спокойствия, причем такого же молодого, как и в последнем видении, но какая-то болезненность читалась во всем его силуэте. Вероятно, высасывание жизни из жертв не смогло устранить все побочные эффекты. Вот только молодые джедаи опоздали, звездолет уже собирался улетать. «Что будем делать?» – спросил Лейк у девушки. Та не ответила, судорожно обдумывая ситуацию. В это время Сид повернулся к рыцарям и окинул тех пронизывающим взглядом. Что-то увидев в паре джедаев, он едва заметно улыбнулся и беззвучно произнес: «Мы с вами еще встретимся, когда вы будете готовы». Лейк и Катира умели читать по губам и поняли, что сказал неизвестный. «Буду ждать», — решительно пообещал Айросид, крепко сжав кулаки и не спуская глаз с Сита. Тот улыбнулся и кивнул. После этого развернулся к друзьям спиной и исчез в глубине корабля. «Нам надо спешить, пока он еще не улетел», — заметил Лейк, переводя взгляд со звездолета на соратницу. «Сообщим диспетчерам и мастерам». Прямо сейчас, усилием воли он отстранился от гложущих эмоций и подавил все вопросы, дабы поступить так, как должно джедаю. «Нет», — сказала девушка, остановив Сорна. «Мы ничего не будем делать. Ты хочешь его вот так отпустить, Катира?» Прищурившись, спросил парень. «Если мы попробуем его остановить, может погибнуть множество разумных, и тогда у нас не выйдет узнать». «Узнать что?» «Все, Лейк, ты Ты же почувствовал ту невероятную силу. Почувствовал же, уж я-то тебя знаю. Экспрессивно ответила на свой же вопрос Катира, придвинувшись к другу вплотную. Ты сейчас выглядишь, как из-за угла парализатором подстреленный. Совсем на тебя не похоже. Именно поэтому нам нужно остановить его и поговорить с магистрами. Более эмоционально, чем хотел, заявил Лейка и едва не скривился от этого. А они смогут нам объяснить все? Вкрадчивым тоном поинтересовалась Катира, наклонив голову влево. Парень не смог найти ответ на этот вопрос и прикрыл глаза. Поэтому я считаю, что не стоит спешить, сообщила Айрасит, отодвинувшись назад и наблюдая, как корабль Сита взлетает. Мы сможем пообщаться с ним лично и тогда уже будем решать, как поступать. А пока следует обдумать все, что сегодня увидели и ощутили. Лейк, отчетливо поняв, что это переломный момент в их жизни, тяжело кивнул. Куда бы ни свернул путь двух молодых джедаев, они уже не будут прежними. Как из-за способности Сита, так и из-за увиденной жестокости, примененной простыми разумными в мирное время. В очередном молчании рыцари вернулись на базу джедаев в столице Кареллии. Там их встретила изящная женщина, с длинными черными волосами до пояса, миндалевидными глазами цвета меда на тонком треугольном лице. Мастер Инцай, одна из самых уважаемых джедаев на Кареллии. Лейк, Катира, все в порядке? Степенно спросила она, держа руки за спиной. Вы как будто изменились. И это действительно было так. Девушка ощущала доселе невиданное спокойствие, словно ее мятежный дух нашел, что хотел, и заснул. Сорн же, наоборот, потерял самообладание и был подавлен, хоть и достаточно успешно это скрывал. «Все нормально, мастер Цай», — взяла слово Катира, не сильно поклонившись джедаю. «Просто мы устали. Город давит своей атмосферой. Согласна. Тогда отдохните в садах медитации. Уверена, это поможет вам вернуть внутреннюю гармонию». Рыцари синхронно поклонились и направились к садам, а Инцай посмотрела им вслед и хмыкнула. После она направилась в свою комнату, проверила ее на предмет шпионящих приборов и достала голопроектор. Разумный на другой стороне ответил практически сразу. «Да-да, ты увидела их, Инь, все как ты и говорила, Марта», сказала джедай Твиличке, чья проекция появилась над устройством. «Они кардинально изменились. Осталось только немного подождать и заняться вербовкой. Тогда полагаюсь в этом вопросе на тебя. А что насчет темного одаренного, о котором они сообщили? У меня на примете есть один одаренный богач, что где-то купил труды ситов и кое-чему научился. Устраню его лично и выдам за преступника». Конец отступления. Хаэм, а совращать джедаев оказалось интересным делом. Дух охоты присутствовал, и не слабый. Думаю, в будущем этим следует заняться основательнее. Но точно не сейчас, ух, сквозь зубы простонал я, когда тело прострелило вспышка боли, и с трудом уселся в кресло. И ведь тот же Круциторн лучше не использовать, как и иные техники силы. Так что придется терпеть жуткую боль. Фью-вью-пью, обеспокоенно просвистел болтун, наворачивая около меня круги. Все в порядке, малыш, через силу улыбнувшись, заверил дроида я. Ничего, нужно только долететь до Карибана, а там меня подлатают. Беспокойство. Мастер, не вздумайте умирать, заявил Решала, подойдя ближе. Мы еще не всех мясных говнюков поубивали. Кхе-кхе-кхе, не бойся, мой верный ассасин. Я не собираюсь помирать в ближайшие лет 300. Ладно, а теперь дайте-ка мне покемарить. Дроиды отошли подальше, где еще немного побухтили друг с другом, пока я погрузился в беспокойный сон. Приходы были лютые и достаточно странные, вроде говорящих бурундуков. Хотя в этой галактике имелись похожие расы, так что, может, это и не приход. Большую часть времени полета я провел отъедаясь, медитируя, восстанавливая тело с аурой и отдыхая. В общем, было весело, и все шло более-менее ровно. Даже на границе с республикой не было заминок. Благо, маршрут я подобрал так, чтобы летать там, где любят это делать контрабандисты, доставляющие припасы главной демократии Небесной реки. Оттого и проверяли таких товарищей не так чтобы внимательно. Но беда пришла откуда не ждали. Меня, заслуженного сита всея страны, остановили на границе с империей и решительно не пускали дальше. Кому из знакомых рассказать, не поверит. Как говорится, Людка, ты сейчас упадешь. Инициатором задержания стал другой сит, молодой да ранний. Как я узнал позже, он метил сразу в дарты, а после прямиком в темный совет. Амбициозно, ничего не скажешь. Но для этого нужны были связи, сила и сила, знания, а также серьезные заслуги. И мне следовало стать крупинкой в его плане. В момент, когда было совсем не до этого. «Подождите, Энсин, что значит, не пропустите?» — спросил я, смотря на хмурого темнокожего мужчину в форме с планками нижнего офицерского звания. «Приказ милорда Чикору», — отозвался Энсин, всем видом показывая желание свалить отсюда подальше. «Еще бы, ситы борются, а чубы зачастую у неодаренных трещат. Без тщательной проверки подозрительных личностей не выпускать, поскольку уже были попытки со стороны республики проверить нас. Рад, что у нас столь суровые погранцы», — покривив душой, сказал Энсину. «Слушайте, я Сид, у вас есть моя идентификационная карта, там все написано, и я спешу, у меня дело, порученное моим же мастером, не могу я тут сидеть». «Все понимаю, милорд, но приказ», — пробормотал вспотевший мужчина. «Да идентиф можно взломать, что-то мне это не нравится, можно попробовать решить силой, но как бы подобное не стало поводом для неизвестного умника, тогда давайте продемонстрирую, что Сид», наклонившись к офицеру, предложил я и, вытянув руку в сторону, притянул небольшую вазочку. Наблюдающие за нами бойцы дернулись, но ничего пока не предприняли. «И, чтобы доказать свою ситскость, могу применить удушение. Тогда поверите, клянусь, это первый случай, когда я захотел придушить офицера, как небезызвестный Дарт Вейдер». «Не надо, милорд», — торопливо сказал посеревший Энсин и набрал что-то на камлинке. «Я постараюсь дозвониться до милорда Чикору». «Да уже не надо, он как раз идет сюда», — сообщил я, повернувшись к заметному источнику темной стороны. «Так, а вот и наш возмутитель спокойствия», — предвкушающе заявил юноша бледный, со взором горящим. Выглядел он достаточно стандартно. «Человек ростом с меня, лет 23, светлые короткие волосы, тонкие черты треугольного лица, из сидкости, бледности сияющие золотом глаза. Ну, и аура ТС была приличная. Тут и десяток солдат приободрилось. Думаю, они видели, на что способны ситы, и совершенно не горели желанием сдерживать разгневанного меня. Что здесь за балаган происходит?» — поинтересовался я, смотря на приблизившегося мужчину. «По какому праву эти солдаты задержали меня, хотя не имели полномочий?» «Они нет, а я да, как Сид, являющийся главой этой базы», — произнес блондин. Тут, конечно, можно было поспорить, но формально он был все же более прав. Дело в том, что ситы, очевидно, между собой не равны, и порой разница была драматической. Вот только не всегда ее можно просто так проследить, и причиной тому служил ситский уклад. Вот как у джедаев: юнлинг, падаван, рыцарь, мастер, магистр, грандмастер. Просто и понятно. А вот у ситов все куда сложнее, и переменных, влияющих на твое положение в обществе, немало. Полегче с теми, кто работает прямо на империю, как, например, вот этот молодчик. Поэтому он стоит повыше меня, как свободного. Хотя все ситы так или иначе служат империи. Но я забежал вперед. Конечно, определенная структура в обществе ситов имелась. Первым был сам Вишейд, далее шли темные советники, после их замы, обычно дарты, и так далее. И казалось бы, смотри на то, как отдален сит от верхушки, и считай его условный ранг. Но нет, не все так просто. Даже на одном уровне ситы не всегда были равны. Например, взять тех же советников. Формально они равны. На практике же Дарт Мар II после императора, и никто это даже не оспаривает. Сила, авторитет, компромат, связи и прочие вещи решают. Короче, все сложно. Вообще, ситов можно поделить на две группы. Те, кто напрямую работают на сферы, и те, кто также работает на империю. По-другому тут никак, но более свободен. Например, я. По факту я подчиняюсь только мастеру Киртусу и достаточно автономен, почти самозанятый. В случае чего, подобные мне могут завершить с покровителем отношения и пойти к какому-нибудь иному высоко сидящему ситу, или просто сотрудничать с какой-то организацией империи, как внештатный сотрудник. В таком случае, подобного сита может на время реквизировать условный дарт или еще кто-то из высокопоставленных разумных, вроде мафа для какого-то серьезного дела. Если у одаренного есть мастер или учитель, то его ставят в известность, а если тот еще и крутой чел, то обязательно получают разрешение на заимствование. Вышесказанное относилось и к государственным ситам, но с некоторыми оговорками. По своим полномочиям тот же я был примерно равен полковнику, а то и генерал-майору, но для последнего все же нужно немного подрасти и подкачаться. Стану дартом, и тогда вообще практически всех неодаренных, кроме грандмафа, за пояс заткну. Правда, полномочия ситов были специфичнее, чем у тех же военных. Что поделать, издержки профессии. Например, мы могли приказывать разумным из любой организации империи, до определенного предела, конечно. С государственными все было примерно так же, разве что они на ступеньку, а то и две, были выше свободных. Старались ставить таких ситов на должности, которые не подчиняются неодаренным, чтобы не происходило неприятных казусов. Хотя такое было не всегда и не везде. К тому же, на твой ранг влияло и родословное. Аристократы, особенно из семей, существующих еще в прошлой империи, стояли куда выше, нежели обычные ситы. В общем, если вдаваться в детали, то сам черт ногу сломит. И все из-за различных проявлений силы, которую почитали ситы, из-за чего и появились все трудности. Если отношения неодаренных и ситов были описаны законодательно, то ситов между собой практически нет, ибо это бесполезно. Кто сильнее во всех смыслах, тот и выше. Но, пока присутствовал сверхмогущественный правитель, имелись крутые внешние враги, а многие самые дерзкие сгинули в войне, то все работало достаточно неплохо. Да и даже такие не слишком четкие правила оказались достаточно устойчивы. Многим ситам понравилось хорошо жить. Возможно, именно эта империя и смогла бы стать вторым гегемоном на очень долгий срок, но что-то в будущем ее разрушило. Таким образом, Чикору, или как его там, действительно стоит выше меня по положению, на ту самую ступень, но все же, будь я посильнее, то просто наглядно показал, что этот умник не прав, и решил проблему. Даже не надо пулять молниями, достаточно выпустить ауру на полную и все. Обычно именно это и служит первым мерилом твоего уровня. Я же сейчас был истощен и светился не очень сильно. Хорошо, допустим, но какие ко мне претензии? Спросил я, прокрутив в голове все те мысли. Сит, что может находиться в республике и не бояться раскрытия. Весьма необычная ситуация, сказал блондин, смотря на меня изучающим взглядом. Поэтому я и принял решение проверить вас, особенно в связи с участившимися попытками республиканцев проникнуть в империю. И как же вы будете меня проверять? Для начала мы должны посадить вас на карантин. Дня на три, начал рассказывать Сит, ухмыльнувшись. За это время будет проведена полная проверка. Тут я уже не стал слушать разглагольствование блондина. Не знаю, что ему надо, но мне совсем не до того. Замаскировав как мог свои действия, я с помощью Мехудеру отправил сообщение через датапа Дарту Сцинтису. Можно было бы и мастеру Киртусу, но, думаю, чистокровный Сид сделает все быстрее благодаря своему положению. К его чести, Чикору смог что-то почувствовать и насторожился. Молодец, как минимум, сенсорика у него неплоха. Сид сразу же отдал мне приказ не сопротивляться, после чего я отправился в специальную тюрьму, получив на руки специальные шоковые наручники. Гадость та еще, они постоянно бьют разумного зарядами электричества, сбивая концентрацию. В принципе, я мог бы этому сопротивляться, будучи в лучшей форме, но тут надо экспериментировать. И, желательно, не сидя в заключении. Хех, вот уж не думал, что попаду в тюрьму империи, усмехнувшись, произнес я. Недалеко от моей камеры стоял боец, который дернулся после сказанного и закашлял. Вместо решетки здесь было силовое поле, которое так просто не пробить. Внутри же камеры имелся стол, туалет, раковина и кровать. Вздохнув, я лег на последнюю, пытаясь отстраниться от ударов тока. Увы, выходило не очень. К счастью, уже через 2 часа за мной пришли. Наручники сразу же сняли и проводили к ситу-блондину. «Прошу прощения за то, что задержал, господин Заркан», — кисло сказал он, пытаясь не скривить рожу. «Хех, именно в такие моменты ценишь умение Эйчини, благодаря которым читаешь оппонента как открытую книгу. Даже эмпатия или телепатия не нужны, того требовала ситуация на границе». «Все понимаю, господин Чикору», — с легкой иронией перебил я блондина. «Рад, что такие ситы охраняют покой жителей нашей прекрасной страны. Служите империи дальше с таким пчанием». Покровительственно улыбнувшись ситу и похлопав его по плечу, я забрал свои документы с вещами, после чего направился на корабль, а в это время спину мне сверлил злой взгляд этого умника. Ну, что сказать, не получилось, не фартануло. А вообще, мораль сей басни такова, связи решают даже среди ситов. Вот так вот, глава 63, разговоры о главном, глава 63, разговоры о главном. Едва я успел усесться в свой кораблик, как через главный голопроектор со мной попытался связаться с Цинтис. Желания болтать с кем-либо у меня сейчас не было, но просто игнорить своего благодетеля некрасиво. «Еще раз здравствуйте», — «Милорд», — поприветствовал я появившуюся проекцию Сита. «Здравствуй, мальчик мой», — отозвался мужчина. «Как ты? Все нормально, вашими усилиями?» «Да, благодарю за помощь, а то, боюсь, пришлось бы еще долго сидеть в тюрьме». «Хех, не думал, что попаду в такую переделку. А почему ты не вызвал этого мальчишку на дуэль за подобную дерзость?» «Думаю, твоих навыков хватило бы его приструнить. Ай, в таком случае пострадали бы неодаренные поблизости. К тому же, я сейчас не в форме. Лучше мне лишний раз не драться». «Да, как интересно», — пробормотал лорд, пройдясь ладонью по лицевым отросткам. «Но то твоя тайна. Главное, что с тобой все в порядке. Владыка Сцинтис, а вы случайно не знаете, чего этому Чикору от меня требовалось?» «Сложно сказать наверняка», — пожав плечами, сказал чистокровный Сит. «Но из полученной мною информации, он пытается получить больше влияния. Подозреваю, что ты был одним из винтиков в каком-то его плане. Ладно, плевать на него. Пусть мутит свои дела, но подальше от меня. Хех, это точно. Забудем об этом хитреце. Лучше скажи, ты будешь в ближайшее время заниматься поиском новых реликвий?» Подавшись вперед, поинтересовался Сцинтис. «Увы, но нет, милорд. По моим прикидкам, ближайший год я буду заниматься восстановлением». «Вот как? Ты что же, куда-то влез и теперь получил травмы?» «Хех, вроде того», усмехнувшись, подтвердил я. «Решил пойти наперекор судьбе и надорвался. Если тебе что-то нужно, то скажи. Может быть, я смогу помочь», предложил Сит, налив себе вина. «Благодарю за предложение, но мне сейчас нужно время и определенные процедуры. Но с ними поможет мастер Киртус Эншин», пригубив вина, уточнил собеседник, на что я кивнул. «Он же вроде алхимик не из последних». «Ну ладно, как скажешь. А что планируешь делать дальше? Если не секрет, конечно, не секрет. Выполнять некоторые задания мастера и взять ученицу. Но и периодически брать заказы на поиски всякого разного также планирую. Как-никак это прекрасный способ познакомиться с разными нужными разумными, а заодно получить много новых знаний и артефактов». «Ученицу?» – переспросил Сцинтис, получив еще один кивок. «Не советую. Лучше обучать кого-то своего пола. Так обычно меньше проблем. Ай, там все сложно. Может быть, к тому времени все поменяется». «Понятно. Но ты уже взрослый мальчик, так что сам разберешься. Лучше, как надумаешь вновь брать заказы, сообщи. У меня есть несколько вещичек на примете, которые я желаю получить». «Обязательно, владыка Сцинтис. Как только я вновь встану в строй, то первым делом приду к вам», — пообещал Ситу, зная о том, как он такое любит. «Очень хорошо, мальчик мой», — довольно произнес Дарт, подтвердив мои мысли. «Тогда буду ждать. И если у тебя будут какие-то подобные проблемы, то обращайся. Если смогу, то помогу. Я это запомню». «Что же, тогда до следующей встречи, Ирата». «До встречи, Дарт Сцинтис». Секунда, и голограмма исчезает. Но только я собрался расслабиться, как со мной захотела связаться мама. Ее тоже игнорить было нельзя, поэтому пришлось брать трубку. «Да-да, привет, мам». «Здравствуй, Ирата», — с тревогой поприветствовала меня мама. «Что-то произошло, мы же вроде недавно общались». «Не знаю, ты лучше скажи», — попросила она. «Что, о чем ты?» «Несколько дней назад я почувствовала какое-то беспокойство, но решила не надоедать тебе», — сообщила мама, удивив меня. «Это что еще такое?» «Происки силы. Потом вроде бы это чувство исчезло, но мне все последние дни было не по себе. Я хотела сразу же связаться с тобой, но, зная, какое у тебя положение и работа, решила не мешать. Вот только все последние дни не находила себе места и...» «Так, мам, не загоняйся», — сказал я, прервав ее сбивчивую речь. «Все нормально. Я жив и сейчас лечу на Корибан, к мастеру. Так что не переживай по пустякам. А что с тобой произошло недавно?» «Да так, ерунда. Ты что-то от меня скрываешь?» — сцепив руки вместе, тихо спросила мама. «Угу, скрываю то, что чуть не помер. Но такое я тебе, конечно же, не скажу. Еще не хватало, чтобы ее удар стебнул. Мам, я Ситой выполняю иногда секретные задания, как само собой разумеющееся», — сообщил ей. «Естественно, что я не могу все тебе рассказывать. Да, было кое-что непростое несколько дней назад, но все уже закончилось. Я жив и сейчас болтаю с тобой, так что отставить плохое настроение. Лучше расскажи, как там у вас дела? Точно все хорошо?» «Точно-точно. Что-то мне подсказывает, что ты не договариваешь», — с подозрением констатировала мама, но вроде как подуспокоилась. Угу, материнское сердце вместе с этой пакостной силой, не иначе. Дальше мы еще немного поговорили о том о сём и попрощались. Я же подготовил корабль к гиперпрыжку и полетел дальше. Путешествие до Карибана оказалось спокойным и больше никто не пытался меня как-то задержать. Никогда не думал, что буду радоваться чему-то столь обыденному на территории своей страны. На самой прародине ситов меня уже ждал мастер. Мы поприветствовали друг друга, после чего сит приказал следовать за ним. Пошли мы в лабораторию Эншина, где уже находилось множество различных баночек и немаленькая ванна, заполненная серой жидкостью. Вероятно, какое-то зелье. «Поговорим потом», – отрывисто произнес мастер, указывая на ванну. «Залезай туда и начинай медитацию восстановления, ныряй прямо с головой, сам все почувствуешь и поймешь в процессе, как скажете». Мужчина кивнул и направился к выходу, а я разделся и выполнил указание Киртуса. Сама горячая жидкость была гуще воды и имела металлический запах. Вдохнув, я нырнул в нее, оставив только нос над поверхностью, и начал медитацию. И действительно, спустя минуту я ощутил, как в мое тело, а после через него, в ауру, вливается поток жара, исходящий от жидкости. Сразу же энергетическое тело начало медленно восстанавливаться. Я обладал навыками, которые позволяли направить это лекарство точно в пострадавшие места, многократно увеличив эффективность. Сколько проходила восстановительная медитация, я не знал, но прекратилась она с приходом мастера. «Ирата, хватит», — услышал я голос Киртуса сквозь жидкость. «Все, что нужно, ты уже из Качикшат вытянул. Целебная вода», — перевел я, начиная подниматься. «Верно», — подтвердил Реванит, выбирая определенные колбочки и баночки из стоящих на столе. «Иди смой целебную воду с себя, а я пока все подготовлю к следующему этапу лечения». Далее мне пришлось выпить еще три зелья, два из которых я знал, и после мы сделали перерыв. Алхимия – это крутая вещь, но злоупотреблять ею тоже не стоило. Если использовать слишком много эликсиров за раз, то можно отравиться, или чего похуже, вроде злокачественных мутаций. Поэтому, предварительно дав ускорение восстановлению, мастер решил прерваться на трое суток. За это время зелья выйдут из тела и уже тогда можно будет использовать следующие. Сейчас же мы сидели у него в кабинете и молчали. «И вы ничего не скажете?» – спросил у мужчины. «А что я должен сказать?» – поинтересовался Эншин, посмотрев на меня через прищуренные глаза. «Хотя бы то, что я дурак». «Ты дурак, Ирата», – послушно повторил мастер, хмыкнув. «Что-то еще? Хех, даже не знаю, что и сказать. Почему хоть решил спасти эту девочку?» Я задумался на некоторое время, а после поведал о своих мыслях мастеру. Тот похмыкал, но ничего не сказал. «Кажется, я понял тебя», — сказал Киртус, посмотрев мне в глаза. «Что же, я могу тебя даже поздравить. Оживляли мертвых единицы среди одаренных за десятки тысяч лет. Это весьма непростое дело. Да уж успел на себе ощутить», — произнес я, откинувшись на спинку стула и хрустнув шеей. «Надеюсь, в будущем мне подобное не придется переживать. Тут скорее виной твоя относительная слабость. Обладай ты большим могуществом, и откат был бы куда меньше», — заверил меня мастер, нажав что-то на своем датападе. «Твоя сила увеличивается не быстро, но стабильно. С техниками и специфическими знаниями также нет проблем. Нужно только подождать, пока это не даст на определенном этапе взрывное развитие. Будем надеяться на это. Кстати, мастер, а как вы ощутили, что со мной что-то не так?» — поинтересовался я, обратив внимание на новую статуэтку в кабинете Эншина. Она изображала лорда ситов в мантии с капюшоном и была сделана еще во времена Старой Империи. Неплохая вещица. Нужно будет и себе что-нибудь подобное достать. Очень просто. Мы с тобой, как-никак, уже давно знакомы, а также успели проникнуться определенным доверием друг к другу. И мое наставничество, вместе с возложением определенных надежд, также сыграла свою роль. В результате между нами установилось нечто отдаленно похожее на узы силы. Думаю, случись со мной что-то неприятное, то и ты как-то это ощутил. Хотя из-за малого мастерства вряд ли понял бы, что к чему. Я вот со всем своим опытом уловил все только на следующий день, когда был сильно занят. Поняв, что ты не собираешься умирать, решил подождать. А как появилось время, то сразу же связался с тобой. А как? Понятно, протянул я. Хм, если специально обратить внимание, то да, можно ощутить что-то вроде связи. Кстати, а что вы подразумеваете под возложением надежд? Я надеюсь, что ты поможешь шагнуть ордену Ривана на следующую ступень развития, заявил собеседник, удивив меня. «Твои способности по управлению обеими сторонами силы уникальны, в отличие от других наших товарищей. Тебе это дается куда проще». «Ну да, есть такое. С другими реванитами я общался мало, поскольку или искал другие ордена, или выполнял задания. Было, так сказать, немного не до того. Но даже так мне удалось понять, что другим моим собратьям по тайному обществу куда сложнее. В основном, это было из-за жизни в парадигме определенного кодекса, джедайского или ситского, неважно. Поэтому зачастую реваниты все же склонялись к первоизученной стихии. Я же довольно быстро начал применять и свет, и тьму. Взрослый и адекватный разум, обладающий прекрасными навыками в управлении своими мыслями и желаниями, находящийся в теле ребенка, неожиданно эмоционально продолжил Киртус, пристально смотря на меня. «Крайне редкое сочетание, и попался ты именно мне, тому, кто мог по достоинству оценить такой выверт судьбы, а не какому-то недалекому глупцу. Неважно, сит он или джедай, разве это не знак? Более того, твое желание познать иные взгляды на силу лишь еще один плюс. Это лишь позволит обогатить наше учение, обрести новую мощь и наконец-то объединить галактику, разрываемую религиозными войнами. Раньше я учил тебя, когда же ты будешь готов, то сам будешь учить нас всех. Именно этого я и хочу. Ты можешь стать новым Риваном. КХМ. Кажется, вы слишком высокого обо мне мнения, кашлянув, высказался я. Мне, возможно, никогда не достичь его силы. А я разве говорил про силу? Приподняв брови в притворном удивлении, поинтересовался Эншин, откинувшись на спинку кресла. Я лишь имел в виду степень влияния на разумных. Риван многое и многих изменил. У тебя есть подобный потенциал. Осталось лишь его реализовать. Я не настолько харизматичен, как блудный рыцарь, да и не стремлюсь вести за собой кого-либо, отрицательно помахав рукой, сказал мастеру. В этом нет духа охоты. Мне интереснее совершенно другое. Вот поэтому я и жду момента, пока ты наиграешься, устало выдохнув, признался Киртус. Ну, или передашь свои знания кому-то достойному. Возможно, Эйрин станет подопытным для отработки новых подходов к обучению, а после нее ты возьмешь кого-то более подходящего. Для этого мне следует выжить, а то в видении мне планировали отчекрыжить голову. С таким обычно не живут, усмехнувшись, заметил я. Если ты не сможешь в нужный момент победить девчонку младше себя, то я в тебе очень разочаруюсь. КХМ, учту. Но раз такое дело, то Эйрин достойным учеником вы не считаете? ХМ, у нее есть потенциал и задатки стать сильной ведьмой и просто серьезным адептом силы под твоим руководством, произнес Эншин, после недолгого молчания. Но вот что-то большее, не знаю. Нужно смотреть, каких успехов ты достигнешь на поприще своего развития и насколько хорошим учителем окажешься. А еще в Эйрин есть кое-что, впрочем, неважно. Неважно, ага, как же, уверен, мастер специально оговорился. Хочет, чтобы я был с ней настороже или пытался найти это кое-что. Вот же, ладно, забудем пока об Аргент. Лучше будь осторожнее в будущем и не угробь свой потенциал, заявил мужчина, потрясая указательным пальцем правой руки. Хотя бы до момента, пока не передашь свое наследие. Именно из-за этого я так разозлился, когда ты чуть не умер на Карелии, чуть не угробил свой потенциал, который так нужен ордену. Вы меня каким-то избранным считаете, хмыкнув, протянул я, вспоминая про всех таких товарищей, которые много чего наворотили. Не, это точно не про меня, как по силе, так и по упоротости. Возможно, что ты его обучишь. Впрочем, это пока не важно. Следует побыстрее вернуть тебя в оптимальную форму. Я только за. Скоро холодная война будет закончена и нам следует подготовиться к этому моменту, посмотрев на карту галактики, висящую на стене. Пустился в размышления мастер, и твоя помощь будет совсем не лишней. Примерная карта, зеленое пространство хаттов, красная империя, синяя республика. Если будете сверять с картой на Вукипедии, то пространство хаттов будет сверху, империя слева. Ну да, осталось несколько лет и все вспыхнет с новой силой. Слишком много неразрешимых противоречий между империей и республикой. Ни одна страна не потерпит существование своего противника. Это экзистенциальный вопрос. Как думаете, сколько времени уйдет на мое лечение? Поинтересовался я у мужчины, также рассматривая карту. Не меньше года, а то и больше. Так, может, я в это время как раз буду у Айнкти, предложил Киртусу, сев поудобнее. Они умелые лекари. а за это время мне удастся обучиться их искусству. Я не против, Ирата, вынес вердикт Реванит. Так будет даже лучше. Но месяцок побудешь здесь, под моим присмотром. Заодно решишь кое-какие дела ордена здесь. Я не могу в них участвовать из-за конспирации и занятости, а ты вполне. Понял. Пару минут мы помолчали, думая каждый о своем. Неожиданно мне пришла в голову мысль, которую я решил озвучить. «Мастер, вы считаете, что я поступил неправильно, вмешавшись в судьбу Гала?» Мне стало интересно, что он думает. Сам-то я уже для себя все решил. Теперь же хотелось услышать мнение того, кто с силой взаимодействовал больше. «В той ситуации не было правильного или неправильного выбора», задумчиво пробормотал он, поглаживая подбородок и смотря куда-то в сторону. «Ты сделал то, что посчитал верным. Это решение имело последствия. Я бы, пожалуй, сделал так же, ведь сила не стала бы посылать тебе столь конкретное видение просто так. Хех, значит, мы бы оба поступили как джедай», усмехнувшись, констатировал я. «Хотя, помнится, лорд Скордж воплотил видение силы во время боя с Вишейтом, так что и с ситами все не так однозначно. Сила умеет манипулировать и теми, и другими».